Немедля по вступлении на престол императрица Екатерина уничтожила ту близость русского двора к королю Фридриху II прусскому, какую допустил Петр III, параграф 124. Но она не возобновила и войны с Пруссией, а твердо и решительно установила нейтралитет России в Семилетней войне. Вскоре события в Речи Посполитой потребовали особого внимания Екатерины. Король польский Август III доживал свой век. Близилось время бескоролевья. Русскому правительству, которое со временем Петра Великого утвердило свое влияние в Польше, надлежало определить удобного для России кандидата в короли и подготовить его избрание на сейме. Сверх того, внутренняя анархия в Речи Посполитой к середине XVIII века стала настолько явной и тяжелой, что соседние правительства должны были с особым вниманием следить за ходом польско-литовских дел и быть готовыми к вмешательству в случае окончательного разложения Речи. Из самой Польши и Литвы шел призыв к такому вмешательству. Так, к императрице Екатерине в начале ее царствования обратился белорусский епископ Георгий Канисский с мольбою о защите православного населения в Речи Посполитой, которая подвергалась не только отдельным насилиям и поруганиям, но и систематическому преследованию властей. Так запрещалось не только строить, но и исправлять православные церкви. Цензура православных церковных книг поручалась католикам. Были установлены поборы с православных в пользу католического духовенства. Православные были подчинены церковному католическому суду. Наконец, у русских православных людей отнято было право занимать общественные должности и быть депутатами на сейме. Было уже показано, параграф 91, что главной причиной бедствий Речи Посполитой была «золотая вольность» народа шляхты, не признававшей ни королевского авторитета, ни человеческих прав низших сословий. Разделяя с королем право верховного управления на сеймах, шляхта нередко отказывала королю в повиновении, составляла против короля и правительства открытые союзы для защиты своих прав и вольностей, конфедерации, и даже бралась за оружие против своего государя и начинала рокошь или восстание. При этом она считала конфедерации рокоши своим законным правом, ибо закон действительно разрешал отказывать королю в повиновении, если король нарушал право шляхты. При таких обычаях разнузданной шляхты король в Речи Посполитой не имел в сущности никакой власти и мог рассчитывать только на свои личные средства и силы. А так как во главе шляхты стояли богатейшие и могущественные магнаты, князья и паны, то личных средств и сил короля никогда не хватало на то, чтобы слабить своеволие господствовавшего в стране сословия. Напротив, сам король должен был искать себе опоры и поддержки в иностранных дворах, чтобы держаться в своем государстве. Август III в этом отношении подражал своему отцу Августу II и охотно искал покровительство России. Таким образом, политический порядок в Речи Посполитой был расшатан до последней степени, и страна стала жертвой безначалия. В среде самого господствующего сословия это безначалие привело к печальным последствиям. Равный по своим политическим правам, народ шляхта не был однороден в общественном отношении. Во главе его находилась сильная знать, магнаты, владевшие громадными землями и богатствами, привыкшие к независимому влавствованию в своих владениях. А рядом с ними в шляхте были мелкопоместные, ничтожные землевладельцы, готовые искать милости и ласки у знатных людей, их соседей, покровителей и милостивцев. Житейская зависимость мелких шляхтичей от крупных панов выражалась в том, что вокруг магнатов слагался круг клиентов, готовых на все по приказу своего пана. Паны вертели шляхты, как хотели, и на сеймах оказывались истинными господами дел. Каждый из них стоял во главе послушной ему шляхетской партии и руководил ей, не разбирая средств и приемов. Сеймы обращались в арену мелкой и своей корыстной борьбы лиц и кружков с полным забвением государственной пользы. Речь Посполитая, шляхетская республика, выродилась в олигархию панов, поработивших шляхту. Падение политического порядка особенно наглядно выражалось в том, что сеймы потеряли характер серьезного представительного собрания и обыкновенно не могли прийти к определенным постановлениям. Старый сеймовый обычай требовал единогласного решения дел. Каждый голос на сейме представлял собой какую-либо часть государства. Крупные паны, поголовно присутствовавшие на сеймах, голосовали за свои крупные владения. Шляхетские выборные послы голосовали за свой повет, то есть уезд, иначе за свой шляхетский поветовый сеймик, который их послал на общий сейм. Надо было, чтобы вся Речь Посполитая всеми своими голосами участвовала в принятом на сейме решении. В ту пору, когда порядок на сейме был еще крепок, к вопросу о единогласии относились серьезно и совестливо. В XVIII же веке самым обычным делом было сорвать сейм тем, чтобы подкупить или убедить какого-либо члена сейма не согласиться с принятым решением. Он возглашал «не позволяю», и решение падало. Этот обычай, при котором каждому члену сейма принадлежало право свободного запрещения «liberum veto», вконец погубил сеймовую деятельность. Никакой реформы, никакого полезного постановления нельзя было провести через сейм, так как всегда была возможность сорвать решение сейма простой и низкой интригой. Естественным последствием политической анархии был полный разгул произвола и насилия в общественной жизни. Везде и во всем сильный обижал слабого. Магнаты ссорились между собой и вели чуть ли не войны друг против друга. Сосед обижал соседа, землевладельцы мучили своих хлопов, крестьян. Шляхта насильничала над горожанами и евреями. Католики и униаты теснили диссидентов, то есть людей, не принадлежащих господствующей церкви, иначе православных и протестантов. Безвинно гонимые и обиженные нигде не находили защиты своих прав, своего имущества и своей жизни. Вполне понятно, что, потеряв терпение, они искали покровительство на стороне, у чужой власти, у иноземных правительств. Так поступали сами польские короли, так поступали и диссиденты. Этим для соседних государей создавалась не только возможность, но и необходимость вмешательства во внутренние дела Речи Посполитой. В 1763 году умер король Август III. Согласно желанию императрицы Екатерины, сеймом на престол был избран природный поляк граф Станислав Понятовский, царствовавший под именем Августа IV. Так как Понятовский был личным знакомым Екатерины и притом находился под ее сильным влиянием, то русский посол в Варшаве, князь Репнин, получил очень важное значение при новом польском короле. По жалобе епископа Георгия Каниского Екатерина решилась поднять свой голос в защиту православных в Польше и Литве. Только по соглашению с прусским королем она сделала это в общей форме ходатайства о даровании равноправия с католиками всем диссидентам, и православным, и протестантам. Сейм отнесся к вопросу с чрезвычайной нетерпимостью и отказал в даровании прав диссидентам. Тогда императрица Екатерина прибегла к очень решительному средству. Она указала князю Репнину постараться о том, чтобы православная и протестантская шляхта составила конфедерации для защиты своих прав. Репнину удалось устроить три конфедерации – православную, протестантскую и третью – из католиков, склонных поддержать диссидентов. Однако это мало повлияло на сейм. Сейм не оставил своей нетерпимости. Тогда князь Репнин прибег к прямому воздействию силой. Русские войска были введены в Варшаву, и Репнин потребовал от короля ареста католических вожаков сейма. Эти вожаки были схвачены и увезены в Россию. В их числе были два католических епископа. Сейм сдался и уступил. Особым законом 1767-го было поставлено, что диссидентская шляхта уравнивается с католической во всех правах, но католичество остается господствующим исповеданием, и король может быть избран только из католиков. То была очень крупная реформа. Ее исполнение было обеспечено в 1768 году особым трактатом Речи Посполитой с Россией, по которому императрица Екатерина обещала в будущем охранять без всяких изменений государственный строй Польши и Литвы. Это обещание императрицы устанавливало как бы протекторат России над Речью Посполитой. Россия получала право надзора над внутренней жизнью соседнего государства. Таким образом, императрица Екатерина совершала целый переворот в политических и религиозных отношениях польско-литовского общества. Нельзя было думать, чтобы народ-шляхта мог легко примириться с насильственным воздействием на сейм и короля. Действительно, в Польше образовался ряд конфедераций с центром в городе Баре за веру и свободу, то есть в защиту умаленных прав католической церкви и сейма и против покровительства России. В борьбе за свои права барские конфедераты не щадили православного народа и вызвали против себя Калиевщину, восстание так называемых гайдамаков. Прозвище гайдамаков носили тогда бродячие разбойничьи дружины крестьян, казаковавших в правобережной Украине по примеру казаков 16-17 столетия. Гайдамаки, как и шляхта, встали за свою веру и свободу и с необыкновенной жестокостью начали громить ксензов, шляхту и евреев, уничтожая целые города. Город Умань был поголовно вырезан гайдамаками под начальством казаков Железняка и Гонты. В Польше началась ужасная смута, 1768. Король не имел средств ни на то, чтобы защитить себя и закон от конфедератов, ни на то, чтобы подавить Калиевщину. Он просил Екатерину прислать свои войска для водворения порядка. В силу договора 1768 года Екатерина послала в Польшу военные силы. Русские войска скоро усмирили гайдамаков, но долго не могли справиться с конфедератами. Отряды конфедератов бродили с места на место, занимались грабежом, но не принимали сражений с регулярными войсками, а просто убегали от них. По неприязни к России Франция посылала конфедератам помощь, а Австрия давала им приют. Это еще более затрудняло борьбу с ними. Наконец, и само польское правительство стало вести себя двусмысленно и уклонялось от содействия русским войскам. Смута затягивалась, и это дало повод Пруссии и Австрии ввести в Польшу свои войска. Когда, наконец, Суворов нанес конфедератам ряд поражений и отнял у них Краков, стало ясно, что конфедерации пришел конец. Но державы не вывели своих войск из Польши. Между ними начались переговоры о том, чтобы взять с Речи Посполитой вознаграждение за понесенные ими траты и беспокойство. В результате этих переговоров Пруссия оставила за собою Померанию и часть Великой Польши, те земли, которые разделяли Бранденбург и Пруссию. Австрия присоединила к себе Галицию, а Россия взяла Белоруссию. Это отчуждение земель Речи Посполитой, произошедшее в 1773 году, известно под названием «Первого раздела Польши». Императрица Екатерина, по-видимому, не совсем была довольна этим разделом. Пруссия и Австрия, воспользовавшись обстоятельствами, получили польские провинции без всяких усилий и затрат, что совсем не входило в планы Екатерины. Притом Австрия получила коренную русскую область, что не могло не огорчать тех русских людей, которые понимали печальный смысл этой утраты. Дополнение. В.О. Ключевский о первом разделе Польши. Отношение Екатерины II к Польше. В западно-русском или польском вопросе допущено было меньше политических химер, но немало дипломатических иллюзий, самообольщения, недоразумений и всего больше противоречий. Вопрос состоял в воссоединении Западной Руси с русским государством. Так он стал еще в XV веке и полтора столетия разрешался в том же направлении. Так его понимали и в самой Западной России в половине XVIII века. Из сообщений приехавшего на коронацию в 1762 году епископа белорусского Георгия Каниского Екатерина могла видеть, что дело не в политических партиях, не в гарантии государственного устройства, а в религиозных и племенных инстинктах, наболевших до междоусобной резни сторон, и никакие договоры, никакие протектораты не в силах мирно распутать этот религиозно-племенной узел. Требовалось вооруженное занятие, а не дипломатическое вмешательство. На вопрос Екатерины, какую пользу может извлечь русское государство из защиты православных в Польше, один тамошний игумен отвечал прямо: «Русское государство праведно может отобрать у поляков на 600 верст плодороднейшей земли с бесчисленным православным народом». Екатерина не могла прикинуть такой грубо прямой постановки дела к шаблонам своего политического мышления и повела народно-психологический вопрос извилистым путем дипломатии. Общий национально-религиозный вопрос подменялся тремя частичными задачами – территориальной, покровительственной и полицейской. Предположено было продвинуть северо-западную границу до Западной Двины и Днепра с Полоцком и Могилевым, добиться восстановления православных в правах, отнятых у них католиками, и потребовать выдачи многочисленных русских беглецов с прекращением дальнейшей их приемки.

Но он был доволен разделом больше остальных участников. Удовольствие его доходило до самозабвения, то есть до желания быть добросовестным. Он признавался, что у России много прав поступить так с Польшей, чего нельзя сказать об нас с Австрией. Он видел, как плохо воспользовалась Россия своими правами и в Турции, и в Польше, и чувствовал, как из этих ошибок росла его новая сила. Это чувствовали и другие. Французский министр злорадно предостерегал русского уполномоченного, что Россия со временем пожалеет об усилении Пруссии, потому она так много содействовала. В России также винили Панина в чрезмерном усилении Пруссии, и он сам сознавался, что зашел дальше, чем желал. А граф Орлов считал договор о разделе Польши, так усиливший Пруссию и Австрию, преступлением, заслуживающим смертной казни. Как бы то ни было, редким фактом в европейской истории останется тот случай, когда славяно-русское государство в царствовании с национальным направлением помогло немецкому курфюршеству с разрозненной территорией превратиться в великую державу, сплошной широкой полосой, раскинувшейся по развалинам славянского же государства от Эльбы до Немана. По вине Фридриха победы 1770 года принесли России больше славы, чем пользы. Екатерина выходила из Первой турецкой войны и из первого раздела Польши с независимыми татарами, с Белоруссией и с большим нравственным поражением, возбудив и не оправдав столько надежд в Польше, в Западной России, в Молдавии, в Валахии, в Черногории, в Марии. Параграф 134. Русско-турецкая война. 1768-1774. В то время, когда внимание императрицы Екатерины было обращено на усмирение польских конфедератов и гайдамацкого движения, Турция объявила России войну. 1768. Предлогом для этого послужили пограничные грабежи гайдамаков, разоривших пограничные местечки Балту и Галту. Истинная же причина заключалась в том, что турки были под враждебным России влиянием Франции и по ее внушению нашли данную минуту удобной для сведения своих давних счетов с Россией. Надеясь на то, что русские войска заняты в Польше, турки рассчитывали на успех. Действительно, они застали Екатерину врасплох, но императрица проявила большую энергию и мужество и стала деятельно собирать силы для борьбы. В первый же год, 1769, войны удалось нанести туркам чувствительное поражение у крепости Хотина. Второй год войны, 1770, был необыкновенно удачен. Граф Румянцев с удивительным искусством дважды разбил в несколько раз сильнейшего неприятеля близ реки Прута на реках Ларге и Кагуле. В особенности важна и блестящая была Кагульская победа, открывшие Румянцеву дорогу на Дунай и даже за Дунай. В то же время русский флот был отправлен из Балтийского моря в Средиземное под начальством графа Алексея Орлова. Орлов поднял восстание греков против турок в Пелопоннесе и встретился с турецким флотом у острова Хиоса. После страшного боя в Хиосском проливе и бухте Чесме весь турецкий флот был сожжен. Героями этих боев были адмиралы Спиридов и Грейк. Чесменская победа отдала во власть Орлова весь архипелаг. Но в Дарданеллы проникнуть не удалось. Слава Кагула и Чесме облетела всю Европу. Она парализовала энергию турок. Дальнейшая война была введена на самом Дунае, потому что турки уже не отваживались действовать на север от этой реки и ограничивались обороной ее берегов. Не один раз Румянцеву удавалось переправиться со своей армией через Дунай и осаждать придунайские крепости, но долго держаться за Дунаем было невозможно по недостатку провианта. Тем не менее, в 1774 году Румянцев, перейдя Дунай разными дорогами, направился к крепости Шумле, а передовые его отряды добрались даже до Балканских гор. За необыкновенный подвиг первой русской переправы через Дунай и за перенесение войны вглубь Турции Екатерина наградила Румянцева чином фельдмаршала и титулом «Задунайский». Не менее удачно действовала и вторая русская армия князя Долгорукова. Она овладела всем Крымом и утвердилась там. Для турок стало ясно, что война для них не могла окончиться удачно. В 1774 году в русском лагере на правом южном берегу Дуная в деревне Кючук-Кайнарджи был заключен мир между Россией и Турцией. Условия его были таковы. Первое. Все татары, жившие на северных берегах Черного моря и по берегам Азовского моря, признавались независимыми от турецкого султана. Второе. Россия получила Азов, Керчь с Яникале и Кинбурн, иначе говоря, устья Дона, Бута и Днепра и Керченский пролив. Третье. Русские подданные купцы получили право на особое покровительство турецких властей. Четвертое. Турция обязалась уплатить России контрибуцию 4,5 миллиона рублей. Это был очень выгодный для России мир. Параграф 135. Крым и Новороссия. 1774-1787. Приобретение устьев Днепра и Буга с одной стороны, устьев Дона и Керченского пролива с другой, не только передало в распоряжение России Черноморские степи, но и поставило в полную зависимость от нее и самый Крым. По Кючук-Кайнарджийскому договору Крымское ханство получило полную вольность, но охваченное русскими крепостями и отрезанное ими и морем от общения с другими магометанскими странами, это ханство, естественно, попадало под русское влияние. Прошло несколько лет, и русская власть вмешалась в местные распри. Династия Гиреев, издавна владевшая Крымом, параграф 50, сама себя ослабляла между усобиями и не могла поддерживать порядок в ханстве. По просьбе самих Гиреев русские войска были введены в Крым, а затем хану предложено было отказаться от власти и принять русскую пенсию. Хан Шахин Гирей согласился, и Крым был в 1783 году присоединен к России с именем Тавриды. С присоединением Крыма и северных берегов Черного и Азовского морей русский юг освобождался от постоянного страха татарских набегов и грабежей и мог отныне жить спокойную хозяйственную жизнью. Сверх того, Россия приобретала громадные пустынные пространства плодородной земли и морской берег, обладавшие хорошими бухтами и гаванями. Предстояло укрепить приобретенные области городами, замерить и заселить их. В этих видах, тотчас же после окончания войны с турками, императрица Екатерина нашла необходимым уничтожить Запорожскую сечь. Параграф 93. Сечь была оплотом бродячего казачества и прежде имела некоторое значение в деле защиты южнорусских поселений от татар. Теперь, когда государство довело свои границы до Черного моря и усмирило татар, это значение сечи упразднилось само собою. Осталась только нетерпимая для государственной власти роль сечи как такового притона, откуда выходили в Польшу гайдамаки. Вот почему русские войска заняли сечь и разогнали запорожцев, 1775. Часть их перешла за Дунай в Турцию, а часть на Кубань. Освободив таким образом степи от беспокойных русских и татарских бродячих шаек, императрица приняла меры к привлечению в новый край мирного населения. Наместником новых земель, новой России, Екатерина назначила своего любимца Потемкина, и он вполне оправдал ее доверие. С большой энергией и талантом он принялся за дело. В устьях Буга и Днепра возникли укрепленные города Николаев и Херсон с верфями для постройки кораблей. На Днепре был выстроен главный город Новороссии – Екатеринослав. На Черном море строился военный флот, и для него был основан военный порт Севастополь в превосходной гавани. Чтобы ускорить заселение края, Потемкин отовсюду созывал поселенцев, давая льготы русским людям, шедшим сюда с севера, покровительствуя народцам, армянам, грекам и местным татарам, приглашая, наконец, немецких колонистов из Германии. Русским вельможам отводились в Новороссии громадные земли для того, чтобы они заселяли их своими крестьянами. Чтобы показать, какие формы хозяйства и какие промыслы можно было создать в Новороссийском крае, Потемкин выписывал сюда специалистов с европейского юга и с их помощью устраивал виноградники, фруктовые сады, шелководство и тому подобное. В короткое время в Новороссии положены были прочные начатки гражданственности, и Потемкин просил императрицу Екатерины посетить его любимую Новороссию, чтобы лично удостовериться в достигнутых успехах. Екатерина согласилась и в 1787 году посетила Крым. Путешествию императрицы придан был очень торжественный характер. Императрица ехала с большой свитой, в которой находились иностранные послы. На Днепре произошло свидание императрицы с польским королем Понятовским и с императором Иосифом II, которые выехали навстречу Екатерине. Обстановка путешествия была очень парадна. Во всех городах внутренней России устраивались пышные встречи и празднества. В пределах Новороссии, по Днепру и в Крыму Потемкин приготовил много эффектных декораций, устраивая наскоро села там, где их на самом деле не было, сгоняя к Днепру народ из дальних мест. Однако всего более поразили гостей Потемкина не культурные, а военные его успехи, именно большой боевой флот, который в немного лет вырос на Черном море. Было ясно, что Россия стала твердо на приобретенных ею землях. Параграф 136. Русско-турецкая война 1787-1791 и русско-шведская война 1788-1790.